Еще раз посмотрим на график. Тот самый рисунок 4 на компакт-диске. Три пика потепления, которые равносильны ухудшению климата в Малой Азии и на Ближнем Востоке, сопровождаются тремя государственными вспышками в этих краях. Первый пик возникает Акадская империя, вскоре рухнувшая в ямку очередного глобального похолодания, которое для Ближнего Востока означает увлажнение, то есть улучшение климата. Следующий пик Шамши-Адад создает Ассирийское царство, а чуть позже то же самое делает его месопотамский коллега Хаммурапи, победивший преемника Шамши-Адада. Надо сказать, для тех мест это была весьма дурная в климатическом смысле пора. Эпоха самого низкого за все историческое время речного стока в системе Тигр-Ефрат. Тогда же на территории современной Турции возникает могущественное хеттское государство. И вскоре новоявленное государство уже показывает себя нехилым агрессором. Уже около 1600 года до нашей эры хетты дошли до Вавилона и захватили его. Третий пик в районе 1000 года до нашей эры. Царь Давид объединяет Израиль и Иудею, а в южной части Армянского Нагорья возникает государство Урарту. Сушь тогда в тех местах стояла порядочная, что видно по необычайно низким уровням Мертвого моря и озера Сиван. Те же три теплых пика для противофазного Египта соответствуют катастрофам трех египетских царств. Новое царство, как и первые два, также рухнуло в весьма благоприятную климатическую пору, почти на третьем пике, в районе 1000 года до нашей эры. А немногим ранее, в конце 13 века, около 1200 года до нашей эры, под натиском народов моря, фригийцев и мизиев, которые пришли с территории современной Греции, гибнет могущественное хеттское государство. Хатуша, столица хеттов, пала как раз тогда, когда в Малой Азии было тепло и влажно, то есть очень благоприятно. Гораздо более благоприятно, чем в Египте, где ожесточенные климатическим непогодьем египтяне под чутким руководством фараонов Мернептаха и Рамзеса IV с трудом, но сдерживают страну от нашествия изголодавшихся северных варваров, приплывших с Балканского полуострова, где тоже была климатическая непогода. Египетские папирусы подробно описывают, как словно по мановению волшебной палочки вдруг возникли многочисленные морские народы, которые точно саранча налетели на своих кораблях, причем такие агрессивные. Однако фараонам ненадолго удается сдержать полчища морских кочевников. Через 100 лет, в районе отметки 1000 на графике, все еще рисунок 4 анализируем, когда падение температуры сменится вдруг кратковременной оттепелью, принесшей жителям Нила некоторое изобилие и расслабленность духа, египетское царство падет. Ладно. А что тем временем происходило в Китае? Да то же самое. На фоне падающей температуры возникает первое централизованное государство Восточной Азии — Шаньский Китай. Он возникает тогда же, когда в Египте кристаллизуется новое царство. И практически одновременно с распадом нового царства в конце XI века Шаньская держава разваливается. По той же причине потеплело. Следующий распад китайского единого государства, на сей раз рухнула династия Западная Чжоу, приключился в 771 году до нашей эры. Обратите внимание, на нашем графике это самый пик глобального похолодания. Непонятно. Если холод, должна быть самосборка, централизация, укрепление государства, а не его распад. Неужели досадные исключения? Нет, не исключение. Региональный палеоклиматический анализ показывает, что на фоне общемирового похолодания в Китае тогда произошло аномальное кратковременное потепление продолжительностью около 1500 лет. Именно в этот аномально-региональный период и брызнула страна, разлетелась более чем на 100 осколков. О потеплении говорит, например, тот факт, что в окрестностях столицы Хаоцзин, современного города Сиань, тогда выращивали теплолюбивую китайскую сливу, прунус муме, которая для китайцев была продуктом повседневным. Из нее делали соус к рису и мясу. Сегодня эта слива в окрестностях Сианя не растет. Даже во времена нашего глобального потепления для нее тут слишком холодно. В конце холодного третьего века до нашей эры образуется очередное унитарное китайское государство, первое в истории страны империя Цинь. Зерном кристаллизации империи стала самая климатически неблагоприятная, засушливая часть Китая. Оттуда пришли объединители. Примечательно, что Китайская империя возникла практически одновременно с Римской. К концу III века до нашей эры, когда Рим ковал свою империю в огне пунических войн, китайский правитель Цинь Шихуанди огнем и мечом сковал 7 существовавших на тот момент китайских царств в одно, свое, после чего начал строить Великую Китайскую стену, чтобы оградить страну от северных варваров. Немногим позже тем же самым строительством Великих стен займутся римляне. Империя Цинь сменилась империей Хань, которая по холодку расползлась по карте, захватив часть современной Монголии, Корею, прибрежный Китай. А распалось монструозное образование тогда же, когда угрожающе и страшно начал трещать по швам купающийся в роскоши Рим в начале III века уже нашей эры. Однако Рим тогда устоял и смог продержаться некоторое время. А Хань развалилась на 3 государства.